должно быть совсем по-другому», — сказала Гленда, и эта мысль эхом отозвалась в ее голове. «Должно быть по-другому». «Треф обязан выиграть, других вариантов просто нет». И голос отозвался снова. «Бывает ли эхо в голове? Академики ведь обречены на поражение, не так ли? Они проиграют, потому что Энди умеет нарушать правила». «Правила?» «Я и есть правила». Гленда огляделась, но не считая доктора и его стонущих, или в случае чудакули, бронящихся пациентов, поблизости не было никого, кроме Джульетты, которая наблюдала за игрой со своей обычной слабой улыбкой. «Я и есть цель», — произнес тихий голос из ниоткуда. «Ты слышала?» — спросила Гленда. «Чё?» Джульетта обернулась, и Гленда увидела, что подруга плачет. «Треф проиграет». «Я и есть мяч». На этот раз голос прозвучал из кармана, и Гленда вытащила старую жестянку. Когда доктор Газон с ворчанием заспешил по полю к павшему Чарли, как выразился редактор «Таймс», Гленда последовала за ним и столкнулась с мистером Шнопсом. «Если вам дороги чашка чая и кусок пирога, мистер Шнопс, пните мяч ко мне. Вы меня точно заметите, потому что я буду вопить и вести себя как полная дура. Сделайте то, что я говорю, ясно?» «Сделай то, что она говорит, ясно?» — повторила эхо. «И что вы сделаете? Бросите мяч обратно?» «Ну да, типа того», — ответила Гленда. «И что толку?» «Мы выиграем матч. Помните правило номер 202?» Она оставила мистера Шнопса ломать голову, а сама заспешила к миссис Уитлоу и группе поддержки, которую, впрочем, и саму сейчас стоило поддержать. «Давайте устроим нашим парням шоу повеселее», — предложила она. «Согласна, Джульетта». Джульетта, которая послушно следовала по пятам, ответила. «Да, Гленда». «Да, Гленда». Вот оно опять. Одна фраза, два голоса. Миссис Уитлоу была не из тех, кто подчиняется приказам с ночной кухни, но Гленда склонилась к ней и шепнула: «Специальная просьба арканцлера». Воскрешение большого парня Бартона оказалось задачей не из легких. Сунуть ему два пальца в глотку нашлось еще меньше желающих, чем в случае с библиотекарем, а потому потребовалось немало времени для того, чтобы очистить его изнутри и привести в порядок снаружи. Когда судья велел игрокам вернуться на места, подбежала запыхавшаяся Гленда и протянула ему листок бумаги. «Это что?» «Правила, сэр. Видите, одно из них я обвела». Он посмотрел на листок и небрежно заметил. «По-моему, чушь какая-то». «Нет, сэр, если прочитать вдумчиво. Это правило, сэр». Арк-канцлер Генри пожал плечами и сунул листок в карман. Слугобраз Шнопс мельком взглянул на Гленду, которая смотрелась по-бунтарски неуместно среди группы поддержки. Было хорошо известно, что она щедра к друзьям и лучше всех в университете умеет заваривать чай. Речь шла не о футболе, а о горячей чашке чая и, возможно, пончике. Поэтому Шнопс склонился к Нату. «Гленда велела вспомнить правило 202». Нат просиял. «Отличная идея, но, разумеется, она просила вас выбить мяч с поля». «Точно, мы что, собираемся сжульничать?» — уточнил Шнопс. «Нет, мы собираемся придерживаться правил. Порой это лучше, чем сжульничать». Шнопсу выпала подходящая возможность, когда Боров сделал на диво неудачный пас. Кажется, он стоял близко, когда Гленда разговаривала со слугобразом. И, кажется, он сказал: «Давай, парень». Да, похоже на то. Шнопс пинком отправил мяч прямо к девушкам, и Гленда перехватила его и засунула под юбку миссис Уитлоу. «Вы ничего не видели, девочки, вы ничего не видели и ничего не слушайте, ясно?» Под крики и свист толпы она вытащила из сумочки жестянку и воздела ее в воздух. «Мяч утерян! Замена!» прокричала Гленда и бросила жестянку слугобразу Шнопсу, который немедленно сделал пас Нату. Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, жестянка с тихим бом приземлилась на мысок башмака Трева.